Отличительная черта рок-музыки – это неизменный ритм, поддерживаемый ритм секции. Однако, начиная уже с 60-х годов, ряд направлений рока использует композиции с усложненными структурами, солирующими инструментами наряду с электрогитарой могут использоваться и клавишные, и струнные инструменты. С детства Брианна Тамм родилась в Гринвиче, штат Коннектикут. Тянулась к музыке. Ее интерес к музыке не угас даже когда она случайно не успела записаться в школу на урок скрипки и вместо этого попала на виолончель и была вынуждена следовать скучной традиционной классической виолончельной карьере. Как-то после особенно трудного дня в консерватории Брианна приняла твердое решение бросить учебу, приехать в Северную Каролину и начать жизнь заново. Черты характера Брианы, которые считались недостатками в ее классической карьере, а именно спонтанность, теперь можно было использовать как сильную сторону в ее электрической карьере. Два года Бриана училась играть на виолончели стоя, осваивала искусство импровизационного лайф-лупин, училась вести себя на сцене как настоящая рок-звезда. В конце 2020 года Бриана решила, что готова попробовать свои силы. Первой задачей было выпустить свою музыку в свет. В феврале 2021 года Бриана выпустила дебютный альбом «Рост». Эмоциональный, полностью состоящий из произведений, написанных и исполненных самой Брианой. Со временем Брианна сумела расцветить свою многогранную карьеру музыканта, композитора и звукозаписывающего исполнителя. Брианна стала композитором фильмов «Кожевник» 2022, «Целебные воды» 2022 и «Дикий огонь» 2023 годов, а также игры «Золотой ворон» 2022 года. Эпический и вдохновляющий сингл Брианны «Биолюминесценция» был удостоен первого места на международном конкурсе авторской песни 2022 года в категории инструментальных композиций. Thank you. Она синтезировала уникальный стиль, который затрагивает как сердце, так и разум. Брианна – вдохновляющая личность и художник, страстно желающая создавать прекрасные произведения. Брианна – сама по себе квартет, создающий тенистые симфонические вселенные. Ее музыка – это захватывающий танец между традиционным и современным, демонстрирующий вечную привлекательность и адаптивность виолончели. Цитаты из всевозможных статей, обзоров, репортажей, радиопередач. Thank you. Бриана Там. Я. 18 августа 2023 года. Отличная, амбициозная запись с нерасплывчатой концепцией и яркими, цепляющими рок-пьесами.